когда можно, наконец, свободно вздохнуть, сегодня еще нет. Все это лишает Марину Ивановну возможности общения с листом бумаги. Но время идет, она претерпелась, ощущение страха притупилось, а может, начинает казаться, раз уже не сразу, то теперь, может, и вовсе минует. Поздравляю себя, тьфу-тьфу-тьфу, с уцелением. И привычка всей жизни, и мучительная необходимость высказать все, успеть записать все, берет верх. И Марина Ивановна возвращается к своей забытой парижской тетради. «Возобновляю эту тетрадь 5 сентября 1940 года в Москве. 18 июня приезд в Россию, 19 в Болшево, свидание с больным Сергеем. Неуют, за керосином, Сергей покупает яблоки и так далее». Я уже приводила этот отрывок. Лаконично для себя восстанавливает картину пережитого, и это явно не способствует облегчению текущего момента. Все это для моей памяти и больше ничьей. Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит такого. И естественно, что бежит, ведь ему только 15 лет. Эти записи, как и та о Тарасенкове, как и черновик письма Меркурьевой, сделаны в сентябре на Мерзляковском в Москве, неприютной, жестокой, равнодушной Москве, где ее не прописывают, где у нее нет угла, где завтра она очутится на улице с вещами и муром, где в самом центре, посреди шумной и людной площади, заточена ее дочь Аля, а за кирпичной стеной в бутырках, где некогда ее свекровь, красавица, аристократка, богачка Дурново, народоволка-революционерка, вышедшая замуж за крещенного еврея Эфрона, в годы реакции после 1905 года сходила с ума в одиночной камере, и куда на свидание к ней прибегал ее сын Сережа. Теперь тот самый Сережа, Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Ивановны, сидит, быть может, в той же камере, и к которому не пускают на свидание, и о котором вот уже почти год ничего не известно. За что? Почему? А в эти сентябрьские дни даже и денежную передачу для него перестали принимать. И думается, без лишних слов все понятно. Передавая письмо Борису Леонидовичу для Павленко, она, быть может, обмолвилась, а может быть и была с Борисом Леонидовичем откровенна. Он не хотел верить в то, что она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое, а она и не готовила. Она просто была уже готова к этому, крайнему и непоправимому. И если чего-нибудь жалко, так сына, волчонка, еще поволчей. Но от нас, от посторонних, от просто знакомых все было сокрыто. Она была замкнута и сдержана. Она была слишком горда, чтобы жаловаться, да и жаловаться было нельзя. Так и жила, лоб запрокинув, гордость велела. И разговор вела всегда на отвлеченные темы, о стихах, о литературе, о прочитанной книге. Она зло и с юмором высмеивала хозяев, которые не хотели сдать ей комнату или которых не хотела она. Рассказывала о Париже, о Чехии, о Бальмонте, о Белом, читала стихи. «Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи. Звать звали, но я не помню, чтобы ее просили читать, ее стеснялись просить». Но всегда как-то получалось само собой, и она обязательно читала. Может быть, и эта столь малая аудитория была ей необходима. 31 августа она была в гостях у нас на конюшках с Муром, о чем он говорит в своем дневнике. 1.9.40. Вчера с Вильмонтами были у Тарасенковых, пили чай, кахетинское вино. Тарасенковы живут у родителей жены, за что их можно пожалеть, не родителей, а молодых. Атмосфера маленько мещанистая. Именно тогда, в августе-сентябре, она увлекается Николаем Николаевичем Вильмонтом. Началось это, кажется, еще раньше.